Добрый день, меня слышите? Да. Здравствуйте, Антона Хангалича, можно услышать? Можно, конечно. Это вы? Это мы. Меня зовут Тимофей Бойс Владимировна, главный специалист Сбербанка России, управление по работе с проблемной задолженностью. Телефонный разговор у нас с вами будет записываться. У вас просроченная задолженность по кредитной карте, 68 дней уже, в сумме 6510 рублей. На основании статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации на вас накладывается обязательство данную задолженность погасить сегодня, либо завтра, того требует банк. Каким способом платеж будет вносить? Я, короче, игнорирую данное требование. Вы можете нормально разговаривать? Так и нормально разговариваю, в чем проблема? До этого по-другому со мной разговаривали, когда представлялись. Да вы что, я через гарнитурку говорил просто. Вам показалось. Вы отказываетесь от оплаты? Ну, почему же отказываюсь сразу? Ну а что, игнорируете требования. Ну а что вы звоните по телефону, требуете что-то? Да, а зачем вы на меня кричите? Я тонкая, ранимая натура. Чего вы кричите на меня? Вам кажется, я не кричу на вас. А, ну извините. Ничего страшного, бывает. Антон Хангович, у вас два варианта. Либо вы возвращаетесь в график платежей, и мы с вами продолжаем сотрудничество, вы вносите оплату ежемесячными платежами. Либо вас признают должником по решению суда, взыскивают с вас всю сумму общего долга, принудительно. По решению суда? Да. Вы в суд пойдете? Ну, естественно. Как пострадавшая страна, вы нарушаете наше право. Все, отлично. Я согласен. Давайте в суд. То есть от платежей вы отказываетесь? Нет, я просто хочу заплатить вам через суд. С учетом судебных издержек, да? Да. Ну, если вы не знаете, то судебные издержки вы получите только в том случае, если ваш иск будет удовлетворен полностью. А я вам гарантирую, что он удовлетворен полностью не будет. Хорошо, мы проверим это в суде. У нас очень хороший адвокат, мы одно дело еще не проиграли. Но только вы сначала пойдете с судебным приказом, а не сразу с иском. А судебный приказ я отменю. Отмените. Банк во вторник подаст исковое требование. Повторно подать исковое требование. Фу, господи. Судебный приказ повторно подать нельзя, подается один раз. Вам придется идти с иском. Подача иска 33 тысячи рублей и так далее и тому подобное. Вы потом все это возместите. Да когда в том случае, если вы полностью выиграете безговорочно иск, скажем так, суд. Вот есть сомнения, я тебе зуб даю. Да? Что у вас с таким юридическим багажом знаний, работаете техником? Так а почему нет-то? Так работать с юристом. Юрист намного больше зарабатывает. Если у вас такие знания великие. Юриспруденции. Да, ну не великие, но кое-какие есть. Я вот на данный момент вижу, что никаких на самом деле пока еще нет. Ничего. До свидания. Пока-пока. С вами не о чем. Да не будет у нас с тобой свидания. Ты не кипишуй, че ты? Вы так со своей мамой разговариваете. С мамой. Да я с твоей так поговорю. Только на меня ответить. Внимательно. Здравствуйте, я Господин Владимир, финансовый сотрудник департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Верно. Кто вы, Альфа-Банк, сказали? Задолженность 41 день по кредиту наличными, да. Ага. У вас сохраняется 41 день по кредиту наличными, сумма на сегодня 13500. Вы чините в связи с тем вопрос оплаты, вы так и не решаете. А вы не могли бы помедленнее? Это что, тра-та-та-та-та-та-та-та? Как этот, как гаишник. Задолженность 41 день на сегодняшний день. По какой причине вы до сих пор не внесли платеж? А я же вчера объяснял вашей этой сотруднице. Но то, что вы объясняете, ситуация от этого не меняется. Ну, оплату вы не вносите. Ну вы же как-то реагировать должны на мои объяснения. Вы же с какой-то целью звоните же там вот эти вот все разы. Кстати, сегодня это последний раз на этой неделе вы можете звонить. Больше нельзя. А мы в курсе, мы реагируем на ваши... Да вы же мои дорогие. Если вы думаете, что мы ничего не делаем, то вы ошибаетесь. Делаете? Все документы заполняются по вашему договору. Идет индивидуально, то есть на контроле ваша анкета сейчас находится. На особом? Платежи. Я на особом, да. Классно, я классно. Конечно, понимаю, что впервые у вас такая ситуация, вышли на задолженность, кредитная история была положительная у вас всегда. Но на данный момент наверняка вы себе ее уже испортили, потому что информация о каждой задолженности фиксируется в бюро кредитной истории. Да я в курсе, в курсе. На основании федерального закона 218. Как минимум 10 лет хранится. Да я в курсе, в курсе. Можно на данный срок потерять возможность кредитования ваших банков Российской Федерации. Ситуация у вас не только в нашем... Ой, какое горе! Горе-то какое! Я не смогу кредитоваться в банках Российской Федерации. Ничего себе! Беда. Ну, знаете, Руслан, на протяжении 10 лет разные ситуации в жизни бывают. Возможно, вам понадобится взять кредит, ага. А вы не сможете этого сделать. Ну, а ну что, придется крутиться, крутиться. А вопрос с оплатой-то планируете решать или нет? Ну, я же вашей сотруднице вчера говорил, что у меня уже все решено, осталось только дождаться исхода, скажем так, ситуации. Я же сказал, жду операции по изъятию почки. Вчера вот сказал. Чтобы раскидаться сразу со всеми долгами. Вы знаете, сколько почка стоит? А! Что? До 11 сентября поступит у вас оплата? Так, а сегодня что, у нас 9? За 2 дня? Не, вряд ли. У меня только операция на 20 назначена. На 11 сентября вам, получается, назначена контрольная проверка по счетам. Да. Если оплата не будет зафиксирована, это по сумме, по кредиту наличным, эта сумма будет у вас составлять 13 600 рублей вам нужно будет внести. Сумма по кредитной карте на 11 сентября будет 11 700 рублей. То есть, если поступления не будет, то банк будет уже принимать решение. Какое оно будет именно, то есть я вам сейчас не скажу, то есть будут принимать решение. Соответственно, банк вправе будет уже выставить вам всю сумму полного досрочного погашения по товарам в полном отсутствии. На основании пункта 20 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. В результате, то есть вы уже не сможете вернуться в график платежей. Это сумма около 70 тысяч рублей кредитная карта, кредитами 280 тысяч, это кредит наличными. То есть требование будет стоять уже на оплату всей суммы. Девушка, а как вас звонари набирают? У вас же дефект речи, у вас же дислолия. Да, все в порядке. Да-да. Ну-ка скажите лодка. Скажите лодка. До 11 сентября. Что, я же сказал русским языком. Операция 20-го. Выставляйте требования сейчас, вот буквально можете прямо сейчас присылать без проблем. Заказным письмом на адрес прописки. То есть на данный момент, то есть вы отказываетесь от оплаты в установленные банком сроки до 11 сентября. Бля, ну вы что, я же не могу прямо сейчас здесь кухонным ножом себе печень, почку вырезать. У вас было на это время, понимаете, 41 день. Не было, а было. Было. Руслан, я еще раз вам повторяю. Требование банка до 11 сентября внести платежи. Далее вы решаете сами уже. Либо вы оплачиваете сумму просроченной задолженности, либо вы будете уже оплачивать полностью всю сумму досрочного погашения. Как? У тебя еще... Ты добавок еще и шепелявишь? Тебе еще картавости еще только не хватает для полного комплекта. Еще заикание, чтобы ты еще и заикалась. Далее будут приниматься уже меры принудительного взыскания. Это какие? А хочешь, я тебе расскажу, какие меры принудительного взыскания будут предприниматься? Просвещу тебя чуть-чуть. Хочешь? Расскажите. Расскажите. Вы подойдите в суд, скорее всего, с судебным приказом, который я нахрен отменю. Вот. Потом, может быть, но я очень сомневаюсь, вы пойдете с иском. И вот тогда в суде мы уже с вами поговорим. Но есть и второй вариант. Вы можете передать страшным, ужасным коллекторам по 382 статье, по цессии. Но этот вариант самый офигенный, потому что будут звонить абсолютно другие дебилы и будут просто звонить и что-то мне задвигать ровно ту же самую херню, что и вы мне задвигаете. Вот такая фигня. Хорошо, я всю информацию озвучила. Да, да ты же моя золотая. Все поняла, что ловить нечего, да? Либо оплачивать сумму 11 700 и 13 600, либо оплата всей суммы полного досрочного погашения. Поэтому решать вам. Да не оплата, а оплата. Оплата с буквой L. Вы вечная фишка Альфа-банка, сами не можете трубку положить. А вот хера тебе, не положу. Попроси меня, и я положу. Йок. Вы ошибаетесь, что я не могу положить трубку. А, ну тогда тебе денег не, тогда тебе денег не будет, да? Или что-то там на тебе будет за это? Абсолютно ничего не будет. А ну клади тогда. А у вас же кнопки просто нету, да? Все у нас есть. А что тогда трубку не кладешь? Давай еще поговорим, что ты? Слушаю вас голос. А? Ну, не, я знаю, что у меня голос. Говорите, я вас пока послушаю. Хочешь, я тебе стишок прочитаю? Расскажите, хорошо, конечно, давайте. Я узнал, что у меня есть какая-то там, есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Дальше читать? Кино смотрела с Бодровым? Вот скажи мне, американец, в чем сила? Вот брат говорит, что в деньгах. А я думаю, что сила в правде. У кого правда, только тот и сильней. А ты вот как думаешь, в чем сила? Я, как и Данила Багров, думаю, что сила в правде. А вот за тобой сейчас правды нету. Ты мне врешь по телефону. Либо ты сама ни хрена не знаешь, либо целенаправленно мне врешь. Кстати, хочешь я тебя... А, ты же, кстати, знаменитый, кстати... Я тебя отправлю своему другу на YouTube-канал «Коллектор Минус». И будешь там блистать во всей красе. Ты не трудись, я трубку не положу. Кофейка будешь? Сука, оса летает. Кыш, блядская птица. А чё, как тебя там зовут-то? Я уже забыл. Не хочет со мной разговаривать. Беда. Ну ладно, я тогда выключаю микрофончик, кладу телефон и пошел заниматься своими делами, как обычно. Пока-пока. Звонить.